прилетели в Кишинев. Это были наши первые гастроли в Молдавии. Илюша Олейников родом из Кишинева. Его там обожают. С концертной программой городка едет туда в первый раз. Волнуется. Еще бы. Покинувший город, около 40 лет назад выпускник школы рабочей молодежи возвращается сюда всенародно любимым артистом. Хорохорится передо мной. Увидишь, как нас примут в Кишиневе. Вот увидишь. Ты до сегодняшнего дня не знал, что такое слава, Юрик. Ты не знал, что такое фурор, что такое настоящий банкет и что такое мититеи. А что такое мититеи? А, жареные колбаски без шкурки. В бизнес-классе летело всего 4 человека. Мы и еще 2 американца. Молодые ребята, небрежно одетые в джинсы и клетчатые рубашки. Набрались они в самолете прилично, мешали виски с шампанским. Перед посадкой они заснули. Приземляется самолет в Кишиневе. Подкатывают трап. Подбегают 4 человека и расстилают перед ним красную ковровую дорожку. На большой скорости выезжает автобус с громкоговорителями на крыше. Начинает невероятно громко звучать молдавская музыка. От здания аэропорта бегут танцоры и на ходу пляшут народный танец. Это был знаменитый ансамбль «Жок». К трапу подходит какое-то местное начальство и 2 девушки в национальных костюмах с хлебом с солью и графином вина на подносе. К самолету подкатывают черные лимузины. Илюша подмигивает мне и снисходительно произносит. «Ну, как-то так, как-то так. Неплохо, да, Юрик? Попрошу на выход». Мы вальяжно ступаем на трап. Илья, как глава дружественной державы, приветственно машет ладошкой встречающим. Музыка гремит, артисты танцуют. Нам остается сделать пару шагов, чтобы надломить каравай и окунуть его в солонку. И вдруг откуда-то из-под трапа появляются 2 амбала в одинаковых черных костюмах с гарнитурами в ушах, берут нас под руки, и один из них сквозь зубы говорит: в сторону, быстро отвалили, нахер, отвалили отсюда, быстро, быстро, я сказал, освободили проход, оба!» По трапу спускаются поддатые американцы, к ним все бегут, и танцоры, и начальство, и девушки с хлебом с солью. Это их встречают, это они высокие гости. А мы 5 минут постояли под трапом под присмотром охраны, а потом вместе со всеми пассажирами поплелись к аэропорту. Позже выяснилось, что эти 2, которым оказали высокий прием, были сотрудниками ООН. Они приехали для мониторинга молдавско-приднестровских отношений. Илюха был страшно обижен и через местных друзей-евреев искал выходы на президента Молдавии, чтобы выразить свое негодование. Но они объяснили ему, что им проще выйти на президента Израиля. Илюша был прав в самолете. Встретили нас как-то так.